Новый доктор Бударкович запоминался необыкновенно разными плечами. Левое плечо было широкое, правое узкое. В детстве он сломал ключицу, неправильно срослась. И по этой причине голова Бударковича казалась отъехавшей куда-то в сторону. И по этой же причине Бударкович ходил как-то боком. Левое плечо всегда вперед, а правое сзади, чтобы разница в плечах была не так заметна. Кроме поразительной разницы в плечах, новый доктор отличался полными щеками в малиновых разводах. Черные горошины его маленьких глаз ни секунды не могли постоять на месте. Все время беспокойно бегали, катались по глазницам. Глаза у него от природы были веселые, искристые. Хохмач и любитель разыгрывать Бударкович был незаменим в студенческих капустниках, да и вообще в любом застолье, где он уже успел в засос поцеловать стаканчик водки. А еще была у него слабость прихвостнуть, блеснуть своей ученостью. Так, например, в застолье у кого-нибудь на вечеринке Бударкович услышит непонятные слова, звучащие в песнях, и небрежно эдак скажет «Мондегрин?». Люди, выкатив глаза, недоумевают. То ли матюгнулся, то ли как это понять. Или есть еще такая шутка у него. Возьмет он руку женщины какой-нибудь, галантно расцелует при знакомстве или в минуту прощания, а потом вдруг станет внимательно рассматривать пальцы. А там, у основания ногтя, можно увидеть крохотный светлый полумесяц. Бударкович покачает головой и восхищенно скажет: «Какая, однако, у вас лулула чудесная!» Дамочка, краснея от смущения, на всякий случай промолчит, посмотрит на руку свою, на окружающих, а те и сами знать не знают, что это за зверь такой лулула. А иногда у нас старика сбривал такой фразой: «Таблицу умножения мы уже выучили, таблицу Менделеева освоили. А как у нас дела с таблицей Снеллена? Никак? Вот то-то и оно». Веселый человек он был, короче говоря, с ним не соскучишься. Но при всем при этом профи, дока, дело свое знал, любил и всегда старался что-нибудь свое оригинальное придумать в работе. Начиная утренний обход, новый доктор, как будто в пику старому, пошел по другому маршруту. Жизнелюб Иванович всегда обход начинал с трудных больных, понимая, что за ночь у них могли появиться новые проблемы, которые нужно в срочном порядке решать. А Бударкович обход начинал с палаты самых легких больных, которых он называл «одуванчики». С больными он держался уверенно, свободно и даже по-небратски. Кому-то это нравилось, кого-то раздражало. На всех не угодишь. Войдя в палату, Бударкович заговорил несколько игриво: «Здравствуйте, Степан Солдатевич. Здравствуйте. Я ваш новый лечащий врач». «А старый где?» – уныло поинтересовался больной. «И я состарюсь. Дело наживное». Бударкович улыбался от уха до уха. «Ну как, наши дела? Судя по анализам, все окей, не так ли? Одуванчиком станете скоро?» «Кем я стану?» Доктор не ответил, не любил повторять. «О, какие серьезные книги вы тут читаете! Похвально!» Он посмотрел на вторую, аккуратно заправленную кровать. «А кто у нас тут? Никого?» «Тут жена». В глазах у Бударковича отразилось недоумение. «Жена?» Он белую шапочку надвинул на брови. «Чья жена?» «Моя, медсестра», промямлил Стародубцев. «Пардон, я не понял». Новый доктор улыбнулся, пошевеливая разными плечами. «Кто здесь лежит, медсестра или жена?» Тупо глядя на свою забинтованную ногу, Стародубцев сбивчиво смущенно объяснил ему, добавляя в конце: «Мы так договорились со старым доктором, понимаете?» «Понимаю». И опять Бударкович улыбнулся от уха до уха. «А с новым доктором как вы договариваться будете?» «Ну, как скажете». «Лады, разберемся». Улыбаясь, доктор покачал головой, словно бы отъехавший в сторону от левого широкого плеча. «Разберемся, разгребем завалы, да? Ну все, пока. Будьте здоровы, как ни банально это прозвучит в устах врача. Mens sana in corpore sana, кажется, так?» Стародубцев насторожился и даже голову машинально пригнул. Ему показалось, что доктор заговорил по-немецки. «Чего-чего? Чё ты, сынок, буровишь?» Продолжая улыбаться, доктор подмигнул ему. «В здоровом теле, говорю. Здоровый дух?» За дверями Бударкович как будто стер улыбку, ладонью провел по губам и нахмурился. Войдя в ординаторскую, он сердито бросил фонендоскоп на стол, вызвал кого надо и учинил разнос, негромко, но строго приказав медсестре, чтобы она в сию же минуту нашла и пригласила к нему в кабинет Олю Домкратовну, или как там ее...